Одновременно Каганович был наркомом рабоче-крестьянской инспекции Туркестана, членом Реввоенсовета Туркестанского фронта и председателем Ташкентского горсовета. Он был избран также и в ЦИК РСФСР. Все эти назначения не могли проходить мимо Сталина, который был в это время и наркомом по делам национальности, и наркомом РКИ РСФСР. В центре партийного аппарата. Как только Сталин был избран в апреле 1922 года генеральным секретарем ЦК РКПБ, он отозвал Кагановича из Средней Азии и поставил его во главе организационно-инструкторского, а вскоре и организационно-распределительного отдела ЦК. Это была одна из самых важных позиций в непрерывно расширявшемся аппарате ЦК. Через отдел, которым руководил Каганович, шли все основные назначения на ответственные посты в РСФСР и СССР. Сталин был жестким и грубым шефом, который требовал безоговорочного и полного подчинения. Каганович тоже обладал сильным и властным характером. Но он не вступал в споры со Сталиным и сразу же показал себя абсолютно лояльным работником, готовым к выполнению любого поручения. Сталин сумел оценить эту покладистость, и Каганович вскоре стал одним из наиболее доверенных людей своеобразного теневого кабинета, или, как выражаются на Западе, команды Сталина, то есть того личного аппарата власти, который Сталин стал формировать внутри ЦК РКПБ еще до смерти Ленина. Лазарь Каганович быстро обогнал в партийной карьере своего старшего брата Михаила, который в 1922 году был секретарем уездного комитета партии в небольшом городке Выксе, а затем возглавил Нижегородский губернский совнархоз. Лазарь Каганович в 1924 году был избран не только членом ЦК РКПБ, но и секретарем. Новому секретарю ЦК было тогда всего лишь 30 лет. Во главе Украины. В развернувшейся после смерти Ленина острой внутрипартийной борьбе Сталину было крайне важно обеспечить себе поддержку Украины, самой крупной после РСФСР союзной республики. По рекомендации Сталина, именно Каганович был избран в 1925 году первым секретарем ЦК КПБУ. Политическая обстановка на Украине тогда была крайне сложной. Гражданская война закончилась победой большевиков, но среди крестьянского населения республики оставались еще очень сильны пережитки петлюровского и махновского движений, то есть националистические или анархистские настроения. Большевистская партия опиралась главным образом на промышленные районы Украины, где преобладало русское население. Значительную часть кадров партия черпала и среди еврейского населения республики, которое видело в советской власти гарантию защиты от притеснений и погромов, прокатившихся по еврейским поселкам в годы Гражданской войны. Украинская культура не имела достаточной силы, чтобы стать серьезным препятствием для далеко зашедшей русификации. Не менее половины студентов украинских вузов составляла русская и еврейская молодежь. В национальной политике на Украине были два курса. На украинизацию, то есть поощрение украинской культуры, языка, школы, выдвижение украинцев в аппарат управления и тому подобное, и на борьбу с буржуазным и мелкобуржуазным национализмом в кавычках.